Откуда он получал эти сведения, это была его тайна. Но это в действительности было так. Борятинский в прежнее время, до знакомства с княжной Рудницкой, был страстным игроком, хотя и не был кутилой. И чтобы иметь при себе свободные деньги для игры, он носил 2-3 золотых, зашитыми в поясе под мундиром. Играть он потом бросил, но пояс с золотой начинкой продолжал носить по какой-то странной привычке. Вот на этот-то пояс и рассчитывал Антропыч, как на лишнее вознаграждение за исполнение страшного дела, взятого им на себя по поручению Алексея Михайловича. И если до сих пор он еще не покончил с Борятинским, так только потому, что преступление требовало чистой отделки, что нужно было спрятать все концы в воду, а для этого требовалось непременно заманить Василия Матвеевича в какое-нибудь глухое место, чего до сих пор сделать не удавалось. Антропыч все выжидал удобного случая и, наконец-таки, дождался. В последнее время Василий Матвеевич почти нигде не бывал, проводя целые дни у своей невесты. Только очень изредка он навещал своих приятелей Вильяминова и Синявина. Да и то предпочитал, чтобы они посещали его как можно чаще, не считаясь с ним визитами. Приятели сначала дулись на Борятинского, изменившего своим прежним привычкам и обычаям, но затем примирились с неизбежностью и чуть не каждое утро заявлялись к нему, чтобы поболтать о различных пустяках. Это вошло в такую привычку, что Борятинский страшно изумился, когда в один прекрасный день Вильяминов явился один. «А где же Синявин?» – удивился Борятинский. «Шут его знает», – отозвался Вильяминов. «Не пришел ко мне нонче». «А ты к нему не заходил?» «Нет. Да он, может, проспал. Придет еще». Но Синявин не пришел. Не пришел он и на другой день. Наконец, на третий день Вильяминов явился к Борятинскому сильно встревоженный. «А знаешь, Синявин-то пропал!» — закричал он еще с порога. «Как пропал?» «Да так. Зашел я к нему нонче, а Василич, его денщик, говорит, что он уже третью ночь дома не ночевал. Да куда же он делся? А это неведомо». Исчезновение Синявина не только изумило, но и положительно испугало обоих приятелей. До сих пор не случалось еще ни разу, чтобы он так внезапно пропадал из дома. Он не был ни большой кутила, ни большим любителем любовных похождений, и если и отлучался из дома, так только на охоту, да и то в сопровождении обоих своих друзей, без которых, как он сам говорил, и в охоте не будет удачи. Поэтому его таинственное отсутствие, совершенно ничем не объяснимое, навело Борятинского и Вильяминова на очень тревожные мысли. Случаи внезапных исчезновений происходили нередко в то время. Стоило только нажить сильного врага, и человек, осчастливленный такой враждой, исчезал бесследно, если в том встречалась необходимость. Но, насколько знали его друзья, у Синявина не было никаких врагов, так как он был человеком незлобивым, ни с кем никогда не ссорился и располагал к себе даже самых черствых людей своим открытым характером и веселой беспечностью нрава. Оставалось еще предположить только одно, что Синявин попал в руки темного люда, дерзко разбойничавшего в Москве ночной порой. Хотя и это было подвержено большому сомнению, так как вольный люд редко нападал на офицеров, да и Синявин отличался замечательной физической силой и не дался бы легко в обиду. «Нужно будет его отыскать», — после небольшого раздумья сказал Борятинский. «Чай не иголка, совсем запропасть не может». «Да где же мы его искать-то будем?» — спросил Велиминов. «А вот подождем денька два».